Еще через 15 минут мы оказались в кольце. Радовало одно. Про нас пока не знали. Мы тем же манером висели на хвосте у немецких егерей. Немцы, двигаясь по своей территории, не утруждали себя контролем тыла. Они, как гончие, гнали добычу. «Саша», – зашептал Коваль, – «ситуация не фонтан. Нужно спрыгивать с маршрута. Англичане скоро упрутся в волков. И тогда дело табак. И куда ты спрыгнешь? Мы сразу наткнемся на другие группы. По-тихому их кончить не получится». «Факт», — сквозь зубы процедил Леха. «Есть идея, есть одна, на грани безумства. Вещай. Предлагаю, пока англичане не напоролись на фрицев, кончить егерей и под их видом атаковать англичан. В открытую. Мы же под егерей работаем. Вот и завяжем героический бой. Остальные фашисты нам только помогут. Успеют, не переживай. Как только начнется заваруха, тут их как грязи будет. Пока кончат англичан, пока разберутся, что да как, мы под шумок и свалим». Коваль нахмурился. Он всегда так делал, когда напряженно думал. Когда думаешь начинать, так сейчас и нужно. Минут через 15 немчура их и так валить начнет. Только того англичанина, которого фрицы спеленали, нужно прихватить. Уж очень мне интересно, чего они тут забыли. «Принято». Коваль подозвал Бойченко, объяснил нашу задумку. Андрюха возражать не стал, а потому Леха и отправил Бойченко на захват англичанина. Тот, оценив ситуацию, сгреб всех переводчиков и выдвинулся. Парни, разделившись на две колонны, встали на параллельные немцам курсы и очень быстро поравнялись с ними. Команда ФАС и наши атаковали. Все прошло штатно. Вот немцы волокут пленного, вот спотыкается задняя пара, и пленный начинает падать. Передняя пара оборачивается, интересуясь происходящим, получает ножами и тоже начинает оседать. Но, как и их покойные коллеги, они были подхвачены и оттащены в сторону. Англичанин, оказавшийся живым, уже пришел в себя и с ужасом наблюдал за разворачивающимися событиями. Испуганный взгляд британца я заметил, когда Микола, которому передали пленного, протащил его мимо меня. Парни управились за 10 секунд. Через указанное время за головной группой немцев все так же шла усталая четверка, тащившая тело. Только вместо егерей шли наши переводчики, а место британца занял Бойченко. Все восстановили дыхание, прислушались и начали сближение с основной группой. Когда дистанция сократились до 4 метров, немцы на этот маневр обратили внимание и сбавили скорость. Тут же пошла атака. Четверых сняли наши снайперы. Двоих завалил Андрюха из положения лежа, удобно расположившись в руках переводяк. Мы рванули за британцами, оставив переводчиков и Бойченко заниматься мародерством. Нагнали быстро, перегруппировавшись на ходу. Вперед вышел я со своими головорезами, а Коваль отстал, прикрывая тыл и дожидаясь мародеров. Валим максимум двоих, после чего залегаем и изображаем бурную перестрелку. «Марса, начинай!» Тот прицелился и дал залп. «Двоих, твою мать!» — рявкнул я. «Куда ты троих положил?» «Ну, перестарался малость», — хмыкнул тот. «Ответить я не успел. Британцы развернулись и начали палить в нашу сторону. Мои неспешно отвечали. Самое гадкое было в том, что они лупили из бесшумного оружия. Немцам придется брать пеленг на нашу пальбу. Мои подстрелили еще одного англичанина. Я перевернулся на спину и укоризненно начал искать глазами виновника. Таковым оказался Олег. Он сам признался, показав жестом гранатомет. Я сделал вид, что поверил. Еще пару минут мы без особого задора палили в сторону британцев, а они в том же темпе отвечали. А вот потом пошло веселье. От Коваля приполз Макс и сообщил, что на них выходит группа немецких егерей. Леха уже отправил их встречать, чтобы перенаправить их на англичан. Я отправил Макса предупредить своих парней, чтобы общались только жестами. И тут со стороны англичан нам прилетел привет. Нет, не граната или мина. Во-первых, их стрельба обрела звук. Во-вторых, ответный огонь усилился в несколько раз. В-третьих, они начали контратаку. «Отходим», — забубнил мне в ухо Мамилюк. К ним подкрепление пришло. Рыл 30-40. На этой позиции не удержим. Нужно к Ковалю отползать. «Отходим». Плюнув на маскировку, проорал я. Парни мгновенно начали отступать, прикрывая друг друга. Британцы неуверенно начали движение за нами. Когда до Коваля было 20 метров, к нам приполз его переводяга и сообщил, что егеря заняли правый от Лехи фланг, и нам нужно ползти на левый. Заняли указанную позицию и встретили наползающих англичан плотным огнем. Мои уже не церемонились и вели огонь прицельно. Подпустив противника максимально близко, В бой вступили парни Лехи и пришедшие на помощь егеря. Англичане тут же начали отступать. Я бросил взгляд в сторону Лехи. Его не нашел, зато заметил командира немцев. Тот усиленно семафорил о необходимом наступлении. Рациями в такой суматохе никто не пользовался. И слышно плохо, и вероятность того, что тебя услышит противник, тоже велика. Усмехнулся про себя и отдал команду на продвижение вперед. Немцы тоже потянулись в сторону британцев. Мы стали обходить их с фланга, а Коваль, чуть подстав, начал движение по центру. Таким манером мы и наступали минут 10, а потом рядом со мной материализовался Бойченко. «Саня», — зашептал он мне в ухо, — «минут через 5 британцы напорются спинами на ночных волков, и тогда, суши весла, нужно резать егерей с нашей стороны, а потом подсказать англичанам о наличии опасности в тылу. Вы посмотрите на этого умника», — саркастично ответил Андрей. «Я вообще-то пришел тебя предупредить, что, как только мы закончим с немцами, долбите из буров за позиции англичан. Добро». Чуть погодя, направление выстрелов заката изменилось. Раздались крики на немецком, 4 гранатных взрыва, опять крики, и огонь Коваля снова повернулся в сторону британцев. Бойченко махнул рукой. «Пали», — скомандовал я своим. Ухнули 2 бура, через мгновение еще раз, третья пара гранат не успела взорваться, как позади позиции британцев кто-то заработал из 2 пулеметов. Заработал по нам, но как только англичане сообразили, что позади них имеется противник, сразу перевели часть огня в тыл, и немцы были вынуждены все внимание сосредоточить на британцах. По команде Коваля пополз к нему навстречу. «Предлагаю обойти британцев с флангов, атаковать немцев и уходить в отрыв. Поддерживаю. С боеприпасом у тебя как? Полный ажур. Мародеры не успевают собирать трофей. Тогда потом поделишься. И еще, Леха, во время обходного маневра, наверное, лучше не стрелять. По-тихому пойдем. Соображаешь, мокрушник?» Хлопнул Коваль меня по плечу. «Выдвигайся». Поставил своим задачу и начал парами отправлять их в обход. Плотность огня с нашей стороны плавно сокращалась, пока с уходом последней пары не сошла на ноль. А грызня между британцами и ночными волками разгоралась с каждой минутой. На сближение никто не шел. Немцы явно ждали подмоги. Чего ждали британцы, было непонятно. Наконец мы зашли во фланг фрицам. Кто-то из заката шарахнул по позиции немчуры из мухи, и мы тут же вдарили из всех стволов. Немчура заметалась. Атаки от своих они явно не ждали, если вообще заметили наше передвижение. Я не позволял своим увязнуть в перестрелке, постоянно подпинывая их дальше. Судя по стрельбе, Коваль делал то же самое. Когда мы зашли в тыл и начали сближение с закатом, немцы не выдержали и начали отползать в сторону англичан. А те не стреляли. У меня возникло подозрение, что храбрые британцы, обнаружив, что с одной стороны нет противника, попросту подорвали когти в том направлении. В любом случае их счастье было недолгим, так как минуты через 2 со стороны позиции, которую покинули мы, снова послышалась стрельба, к которой присоединились уцелевшие ночные волки. «Валим!» Была лаконичная команда Коваля, и мы рванули. Микола и Марса, как эстафетную палочку, периодически передавали друг другу пленного британца. Мы сверкали пятками почти четверть часа, когда в районе отдаляющегося от нас боя заработали минометы. Били, слава богу, не по нам, но скорость мы все равно увеличили. Марафон длился около часа. Наконец Коваль дал команду остановиться. К нему тут же рванули все связисты. Леха тормознул их доклады и жестом велел мне начать работу с британцем. Подошел к Миколе и Марсе, которые охраняли пленного. Ну как охраняли, незатейливо положили его мордой вниз и уселись прямо сверху. «Пытать будем?» – воодушевленно поинтересовался Марсель, когда я велела им посадить языка на задницу. «Непременно». Перевернули, посадили и предложили воды. Он сразу согласился и выпил почти всю фляжку. Остатками воды я вымыл ему лицо, очень уж оно было грязным. В итоге перед нами предстал рыжий конопатый гражданин Соединенного Королевства. Он затравленно поглядывал на моих охламонов. Я присмотрелся к пленному и заметил на его морде пару синяков. «Вы что, его уже отлупить успели?» «Да это мы так, для профилактики». Виновато протянул Марса. Комментировать я не стал. Повернулся к языку и спросил на английском, что солдаты Ее Величества забыли на земле Кайзера. «Что?» – обалдевши переспросил он. «Ты, недоумок, гражданин какой страны?» Вместо ответа он послал меня в пеший эротический тур и гордо вскинул подбородок. Судя по говору, парень был все-таки из Англии, к Хотя из меня еще тот лингвист. Ладно, вскрытие покажет. Микола, заулыбался Марса, чует мое сердце, зря он нашего командира послал. Согласен, пробурчал хохол. Сашка его на ремни порежет. Британец чуть повернул голову, чтобы лучше слышать диалог Марси и Миколы. Так, неужели по-русски понимает? Но сделать или сказать я так ничего и не успел. Подошел Коваль. Саня, нам всем крупно повезло, сразу сообщил Леха. Ну это давно известно. Заглохни, перебил Коваль. Анализ радиоперехватов говорит о том, что немчура стягивает в район боя большое количество спецов. Они британцев еще не закатали? Закатали. Несколько рыл живыми взяли. Но не это главное. Ночные волки пытаются понять, кто именно начал шмалять по ним. Именно, заулыбался Леха. Им очень интересно, кто положил почти полгруппы волков и кто угробил с тыла две группы егерей. Быстро соображают, сволочи. Это не румыны, с сожалением вздохнул Коваль. Ты бы на их месте не стал бы землю носом рыть, если бы тебя свои обстреляли, да еще и дважды. Конечно, стал бы. Я бы, до кучи, выделил бы еще и пару человек для слежки и отправил бы их во время боя. Хорошо, что ты воюешь на нашей стороне, сделал вывод Бойченко. Сам не нарадуюсь, поддакнул я Андрюхе, потом продолжил свою мысль. Они ведь тоже в погоню пойдут. Обязательно, жизнерадостно подтвердил Коваль. А перед стартом ориентировки во всех направлениях вышлют. Так что ловить нас будут всем кагалом. Не факт, засомневался Коваль. Прямых улик, указывающих на работу групп противника, у них нет. Следовательно, за нами пойдут волки. Остальные будут работать по англичанам. И до появления прямых доказательств наличия третьей стороны фрицы на уши всех ставить не будут. «Давай исходить из худшего», – предложил я Лехе. «Давай не будем давать», – не согласился он. «Ты специализацию по пиндосам проходил, а мы с Бойченко по фрицам. Поэтому, поверь, у нас на хвосте повиснут только волки. Приятного тоже мало, но это лучше, чем войсковая операция». Лешка резко присел к пленному, схватил его за ухо и спросил. «Ты со мной согласен?» Мой русскоговорящий друг, от неожиданности британец вздрогнул и промямлил. «Ес». Рядом стоящие тихо засмеялись. Прокололся гражданин, как пионер на краже колхозных яблок. «Ну, коль маски сброшены», наклонился я к языку, «давай начнем сначала». «Пошел ты», отправил меня он прежним маршрутом. «Неправильный ответ», не меняя добродушного тона, ответил я и резанул его ножом по правой брови. Ливануло кровища. От неожиданности язык вскрикнул. Опять неправильный ответ, прокомментировал я его вскрик и резанул чуть выше предыдущего пореза. Он лишь сдержанно зашипел. Какой упорный молодой человек, сообщил я окружающим. Патриот, мля, Бармалей, у нас времени немного, поэтому не затягивай, велел Коваль и пошел раздавать ценные указания. Саник, вступил в беседу Марса. А этот рыжий про тебя слышал. Ты только погляди, как он на тебя таращится. Что, сученыш, в твоем ведомстве про меня рассказывают много страшных историй. Присел я к пленному. Тот весь сжался, но продолжал молчать. Сашка, ожил молчавший Микола, он не будет ничего говорить. Это мы проверим, нехорошим тоном пообещал я всем присутствующим. Ильдара сюда. Прибежал Ильдар. Осмотрел мизансцену и выдал. «Если вы этому уроду хотите гранату в брюхо зашить, то зовите Зяму. Он у нас большой спец по этому делу». Британец испуганно выдохнул. Ильдар удивленно уставился на него, задумчиво покусал губу и предположил. «Слышь, командир, судя по всему, про подвиг нашего еврея знает уже все НАТО. Ты свой позывной ему называл, Коваль называл, и чего? Его он тоже слышал. Приятно сознавать. Начал было медик». Но я его перебил. Так, татарин, понтоваться будем потом, после войны. А пока слушай задачу. Нам нужно по-быстрому разговорить языка. Так отрежь ему яйца, посоветовал Пилюлькин. Я сказал по-быстрому. До Ильдара дошло, что именно я предлагаю, и он начал снимать свой рюкзак с медикаментами. По-быстрому так по-быстрому, бормотал он, что-то разыскивая в рюкзаке. Ильдарище поинтересовался Марса, чего ищешь? «Пурген», не поднимая головы, ответил тот. Марса напряг мозг и чуть удивленно поинтересовался. «А на кой болт тебе слабительное? Тебе дам, чтобы не кашлял». Народ заулыбался, вспомнив старый анекдот. «Я и так не кашляю», — продолжал приставать Марсель. «Так что нас ждет, вас, ничего, а пленного, расстройство желудка, нервной системы, сыпь, суд и рвота». Он наконец нашел нужный препарат и поднялся. «Саня, подержи. Ильдар протянул мне небольшой полиэтиленовый пакетик с порошком подозрительного цвета. Что это? Сыворотка правды. Народный вариант. Пакет открой, только не нюхай. Я осторожно надорвал полиэтилен и протянул его Ильдару. Погоди чуток. У него в руках уже была ступка, в которую он осторожно, из пипетки, капал жидкость прозрачного цвета, отсчитывая количество капель. Я принюхался. Капал он спирт. Ильдар обратил внимание на мое принюхивание и пояснил. Все лекарство на спирту. 9. Закончил он отсчет капель. Давай пакет. Как только порошок смешался со спиртом, из ступки закурился слабый дымок, и полученная смесь пошла пеной. И все-таки, что это за адская смесь? Повторил я вопрос Марси. Я же говорю, сыворотка правды. А почему народный вариант? Потому что из трав, коноплю, что ли, засушил. Полюбопытствовал Бойченко. И ее тоже неопределенно ответил медик, перемешивая сыворотку стеклянной палочкой. Еще раз осмотрев и понюхав смесь, он сообщил. Готово, давайте пациента. Микола сгреб британца и, как куклу, подтащил его к медику. Пасть открой, потребовал Микола. В ответ британец, наоборот, сомкнул губы и так сжал челюсть, что на его лице заходили желваки. «Микола, успокойся», – остановил Ильдар хохла, который вознамерился открыть пленному рот и достал нож. «Сыворотка не предназначена для приема внутрь». «А куда ее?» – удивился Микола. «Нужно втереть во внутреннюю часть бедер. Сними с него штаны». Под комментарий Марси извращенцы войсковые Микола сорвал с пленного брюки. «Раздвинь ножки, солнышко», – присел перед ошалевшим британцем Ильдар. Не дождавшись выполнения команды, он попросил. «Микола, ты не мечтал стать акушером-гинекологом? Чего?» «Не понял хохол». «Ничего, бестолочь. Или развяжи ему ноги, или возьмись за колени и растащи их пошире. Мне нужен доступ к внутренней части бедер». Микола, не мудрствуя лукаво, ухватил пленного за колени и практически с хрустом развел их в стороны. «Не переживай, маленький», — усмехнулся Ильдар. «Тебе не будет больно, Микола, не тяни ты так, не гармонь». Медик быстрыми движениями втер смесь во внутреннюю часть правого бедра и скомандовал. «Все, Микола, как честный человек, ты должен на нем жениться». «Чего?» — угрюмо переспросил хохол под сдавленный смех окружающих. «Отпусти его, извращенец», — рассмеялся Ильдар. Микола сплюнул и отпустил пленного. «Что вы мне намазали?» — испуганно спросил британец, явив хорошие знания русского языка. «Средство для повышения потенции», – нехорошо улыбаясь, – пояснил врач. «Сейчас уровень тестостерона так поскачет, что ты на бильярде сможешь играть без кия. Что вы намазали?» – уже истерично взвизгнул пленный. «Ильдар, когда начнет действовать твое зелье?» Он прищурился, подмигнул мне и пояснил. «Как только у него волосы выпадать начнут и нос ввалится». «А если серьезно?» – вместо ответа Ильдар спросил у пленного. «У тебя был гомосексуальный опыт?» «Да», – выдавил тот. Но его ответ прозвучал странно, как будто кто-то именно выдавливал из него ответ. «Готово?» – усмехнулся Ильдар. «Так, цепедик», – взвыл Микола. «Хохол, а ты его голыми руками трогал?» – брезгливо протянул Марса. Микола сорвал фляжку и начал тщательно намыливать руки. Присутствующие с трудом сдерживали смех. Ильдар, хрюкая от рвущегося смеха, подсказал Коваль, дай хохлу спирта. Пусть тонким слоем руки протрет, заодно и нервы успокоит. Перетопчется, обломал Ильдар. Микола, заканчивай строить из себя гомофоба. Пошел ты, огрызнулся хохол, второй раз намыливая руки. Циркачи, блин, охарактеризовал я своих и решил таки допросить языка. Слышь, гомосек английского разлива, тебя как звать-то? Оливер, выдавил он ответ. А фамилия? Линтон, будто бы выплевывая слова, ответил пленный. Я задумчиво посмотрел на Ильдара и спросил. Татарин, а почему он отвечает так странно? Будто на толчке сидит и борется с запором. Ильдар самодовольно улыбнулся и пояснил. Это не он отвечает. В смысле, то зелье, что я ему втер, не подчиняет полностью его сознание, как это бывает при применении современных препаратов. В его организме сейчас поселился некий червь, который находит ответы на твои вопросы и заставляет говорить. При этом организм человека старательно сопротивляется. Поэтому его ответы и выглядят так странно. Насчет червя, это ты серьезно? Образно. Действие зелья лучше сравнивать с вредоносной компьютерной программой. Магия? Одними губами спросил я у Ильдара. Нет, так же тихо ответил он. Это реакция организма на органические составляющие зелья, усиленные спиртом. Волк подсказал, волк, круто. Я снова повернулся к британцу. Так, гомосек, Кстати, Ильдар, откуда ты узнал про его ориентацию? Во-первых, у него на лице написано «бисексуальность». Во-вторых, ни один мужик, скрывающий подобные наклонности, добровольно не признается в содеянном грехе. Поэтому его чистосердечное признание прямо указало на работу зелья. А если бы он не скрывал свои наклонности, а, напротив, гордился ими, тогда его тон был бы нормальным. Запомни, если речь человека, находящегося под действием препарата, звучит без изменений, он сам говорит правду. Если слова выдавливаются из него, за него отвечает червь, и отвечает правду. Вон оно чего, протянул я. Так, продолжим. Слышь, гомосек, ты из какого рода войск? И англичанин, выплевывая слова и подрыкивая, сообщил, что служит офицером-переводчиком в отдельной разведывательной группе, входящей в состав британских коммандос. Услышав про коммандос, общественность оживилась, так как представителей противника данной категории нам убивать еще не доводилось. Забавно, пробубнил я, а какого рожна вы делали в тылу у немцев, да еще и без их ведома? Наблюдали, должны были наблюдать, тоном человека, силищегося победить запор, сообщил Оливер. За кем? За немцами. И чего намеревались увидеть? Есть подозрение, что немецкое командование откроет свои границы для прохода ваших войск, но сделает это скрытно. Именно за движением немцев в их тылу и за перемещениями ваших войск мы и должны были следить. А чего по-тихому? Почему по линии Министерств обороны не прислали наблюдателей? Прислали, но на всех направлениях немцы размещать их не разрешили. Мысль понял. А вы, гомосеки, чего такой толпой-то поперлись? Хватило бы пары человек на километр. Мы столкнулись с егерями как раз на стадии расстановки наблюдателей. Кстати, егеря в патруле были или искали кого, не знаю. Я ничего не успел понять. На других фронтах действуют такие же группы, как и твоя. Да, британец уже хрипел от натуги. Он напрягал все силы, чтобы не отвечать, но зелье Ильдара выдавливало из него ответы. В случае обнаружения групп российской армии, присоединился к допросу Коваль, ваши действия, наблюдение, при наличии возможности, уничтожение, весело живем, хмуро протянул Коваль. Его, как и меня, огорчила перспектива прятаться не только от немцев, но и от неведомых англичан. К нам подошел Зяма, поглядел на пленного, брезгливо плюнул и что-то зашептал Ильдару. Каким образом вы должны выходить на связь? Продолжил допрос Леха. Рация, простонал язык. Он был красным от натуги, но ответы все равно вырывались из него. Ну, голубизна английская, усмехнулся Коваль, давай рожай подробности. А дальше что-то пошло не так. Вместо ответа англичанин выгнулся, захрипел, а потом забился в конвульсиях. Ильдар, что с ним? Медик удивленно уставился на пленного и скомандовал. Отошли от него. Ильдар, Саня, я не знаю, такого не должно быть, вы все сдохнете. Порадовал нас англичанин, но тон его голоса был другим, низким, хриплым, но при этом, лилипутским каким-то. Ильдар, это его так отпускает, его не может отпустить, пока я не дам противоядие. А это что за самодеятельность? Понятия не имею, всех убью, всех. Продолжал угрожать пленный, извиваясь, как уж на сковороде. Народ, на всякий случай отошел и поднял стволы. Твари, проклятые рабы, потомки проклятых рабов. К пленному метнулся Зяма. Наступил ему ногой на грудь, всмотрелся в его глаза и скомандовал. Оружие к бою. Поделили округу на сектора. Боря, что там? Сейчас узнаем, командир. Зловеще пообещал Зяма и схватил пленного рукой за горло. Того подбросило, как от поражения током высокого напряжения. До меня мгновенно дошло. Одержимый. Смотрим внимательно, рявкнул Борька. Сейчас вылетит птичка. Из пленного вылетел электрический разряд зеленого цвета. Секунду он повисел над Борькой. А после того, как Зяма кивнул, метнулся в чащу леса. Где-то за деревьями он шарахнул во что-то, раздался вопль обожженного существа, и пленного сразу перестало трясти. В сторону крика тут же были повернуты все стволы, а из бесшумного оружия полетели пули. Много палить не стали, ибо цели было не видать. Боря, что это было? Кто-то из нечисти работал, плюнув прямо на англичанина, пояснил Барян. Какой нечисти? А хрен ее разберешь, но не наша точно. А что значит работал? Разве англичанин неодержимый? Нет, он самый обыкновенный британский педик. Но кто-то или что-то наблюдало за ним, и за нами. И в тот момент, когда он должен был раскрыть нам секреты секретные, кто-то из чужой нечисти подключился к нему. Звучит, конечно, некорректно, но смысл именно такой. Этот кто-то заблокировал действие зелья, не дал британцу слить информацию и успел его убить. В смысле убить? Не понял я. В прямом, процедил Бойко. Он уже не дышит. Ильдар метнулся к пленному, быстро его осмотрел и констатировал. Готов? Потом со злостью ударил кулаком в землю и добавил. Вот же падла. Ты прав, татарин, кивнул Зяма. А что за молния была? Вспомнил я. Так британец не был одержимым, следовательно, моя. Бойко замялся. Ну, магия начала искать источник. Нашла и атаковала его. Именно это вы и видели. Ты его уничтожил, источник этот? Нет. Судя по вопле Монова, только обжег. Жаль. Согласен. Так, охотники за привидениями, вернул нас в суровую реальность Коваль. Если вы закончили гонять чертей, то спешу вас обрадовать. По нашей душе выдвинулся поисковый отряд фрицев. Много? Сразу поинтересовался я. 20 рыл. Хорошо обученных, злых и жаждущих мести. Волки, они, родимые, вздохнул Леха. Чего будем делать? Хороший вопрос. Давай думать. До встречи с Севером у нас 6 часов. За это время мы должны добраться до Загребина и при этом не притащить за собой хвост. Валить будем или петлять? Валить не хотелось бы, но придется, задумчиво сообщил Коваль. Мы будем идти по территории немцев, вдоль линии фронта, и если волки вычислят вектор движения, а они его вычислят, то просто сообщат начальству, и нас блокируют на маршруте. Тут будем ждать или другое место найдем. Предлагаю вернуться назад, на пару километров, там немчуру и приголубить. Согласен. Марса, Микола, приберите труп. Остальные готовимся. Будем капкан ставить. Парни засуетились, а Марса и Микола начали держать военный совет. Закопаем? Предложил Марса. Не, возразил Хохол. Собаки или волки найдут, выкопают. И куда его? Давай на дерево затащим и там привяжем. Марса задрал голову к вершине ближайшего дерева, оценил высоту, потом присмотрелся к трупу, видимо оценивая вес покойника, и, скривив рожу, спросил. Изображать белку, так мыслю, мне предлагаешь? Из меня альпинист хреновый, вздохнул Микола. Типа из меня лучше, не дуркуй. Ты вон как хорошо по вышкам лазаешь, на одних руках. Слышь, Хохол, упер Марса руки в бока. Сколько помню, все наши совместные задачи обычно заканчивались тем, что я пахал, а ты филонил. Когда это было? Возмутился Микола. Всегда это было. Ты вспомни, сволочь, как мы танк чинили. Так ты сам его сломал. Не я, а Зяма. И какие ко мне претензии? Шумел Микола. А кто предложил? Зяма. А кто танкистов распугал? Зяма. Марса задумался и резюмировал. А если организатором был Зяма, танкистов распугал он же и танк в яму он уронил, так какого болта я его чинил? Наверное, прищурился Микола, потому что ты мудак, что? Возмущенно затянул Марса. Татарин, Хохол верно говорит, пробурчал Бойко, проскальзывая мимо них. Марса попытался пнуть Бойку, но тот вовремя ускорился. Так, болтуны, вмешался в беседу Бойченко, вы будете труп прятать или выяснять, кто из вас больший мудак? Андрей, солнце мое, оскалился Микола, шел бы ты своими командовать. Не равен час, тебе придется бешеную белку изображать. Топай, топай, поддержал Хохла Марсель. Андрюха, Зяма подошел к трупу и начал его обыскивать. Вот согласись, интеллигентному человеку невозможно служить рядом с таким быдлом, как бойцы Урала. Опытный Бойченко не ответил. Он ждал, когда Зяма, являющийся третьим участником устойчивого, практически преступного сообщества, занимающегося спекуляцией, мелкими хищениями, мародерством, пьянством и чревоугодием, проявит свою хищную натуру. Первыми двумя участниками указанного сообщества были Микола и Марса. Не дождавшись продолжения речи Бойки, Андрей осторожно спросил. «Ты сам-то сильно лучше их?» «Именно». Зяма поднял указательный палец вверх. «Поэтому ноги в руки, и топай отсюда по-скорому, а то получится, как с тем танком». Бойченко послал Зяму в пеший эротический тур и ушел, как я его. Спросил Бойко у Марса и Миколы. «На троечку?» Оценил потуги Зямы Марсель. «Ты, мародер, закончил?» «Ага, денег нет». «Ну тогда вали вслед за Бойченко». «Марсель, вы, хам». Начал было Зяма, но, получив легкого пинделя от Миколы, поспешил ретироваться. «Продолжаем дискуссию», вернулся к решению поставленной задачи Микола. «Отставить дискуссию», вернулся к трупу Коваль. «С собой понесем. Как приманку будем использовать?» Предположил Микола. «Именно, только разденьте его полностью. Парни в кратчайшие сроки раздели труп, просто взрезая одежду ножами». Но, прежде чем приступить к транспортировке, Микола скомандовал. Марса, держи его за башку, крепко держи. Тот ухватился за голову покойника, уперся ногами и кивнул головой, а Микола ухватил труп в районе талии и резко повернул его по часовой стрелке. Раздался хруст ломаемых шейных позвонков. «Контрольный выстрел?» – спросил я у хохла. «Береженого, Бог бережет». На небольшой опушке лежал обнаженный труп британца. Лежал он задницей кверху, но его голову положили на небольшой бугорок, чтобы было видно сломанную шею, и к трупу, и от него вели следы небольшой группы. Если уметь их читать, то было очевидно, что покойного принесли сюда, раздели, а потом группа ушла дальше, хорошенько потоптавшись в процессе раздевания убитого. Именно эту картину должен был увидеть немецкий специалист, заметивший труп. Мы спрятались 30 минут назад, на самой опушке, и тем более вблизи убиенного британца наших не было. А вот на маршруте подхода егерей вокруг точки выхода концентрация была очень плотной. К тому же все непригодные для размещения солдат деревья были заняты моими головорезами. Мы очень любили прятаться на деревьях. И чем сложнее было спрятаться, тем лучше мы маскировались. Наконец вдалеке мелькнул силуэт. Еще через минуту дозорный немцев замер на краю опушки. Я рассчитал все правильно. Немец занял позицию прямо подо мной. Точнее, под тем деревом, где я расположился вниз башкой. Он внимательно рассмотрел опушку и труп, а потом достал бинокль и тщательно, не менее 5 минут, изучал следы покойного и местность вокруг него. Не заметив ничего криминального, он тихо-тихо что-то пробубнил в гарнитуру, и тут же возле него нарисовался еще один представитель немецкого спецназа со снайперской винтовкой, ствол которой заканчивался глушителем. Дозорный что-то приказал снайперу, тот моментально вскинул винтарь и выстрелил британцу в голень. Первый фриц припал к биноклю, изучая реакцию жертвы. Ну и, возможно, степень кровотечения, по которому можно было узнать о степени трупного окоченения, а следовательно, о времени смерти. Я мысленно похвалил фрица. И за осторожность, и за скрупулезность в чтении следов, и за идею с прострелом ноги. Выстрел в ногу решал сразу две задачи. Первая – убедиться, что это действительно труп, а не боец противника, притворившийся шлангом. Вторая – постараться узнать о времени смерти. А немец тем временем изучил деревья, в которых могли укрыться солдаты противника, проигнорировал непригодные, с его точки зрения, деревья, где заныкалась часть моих архаровцев, и снова дал некую команду стрелку. Тот удивленно посмотрел на дозорного, но без возражений произвел 10 выстрелов в землю вокруг трупа. Репутация немца как спеца очередной раз выросла в моих глазах. Правильно мыслит, Бундес. Засада могла быть и в грунте вокруг трупа. Уж очень шикарное место для засады, с точки зрения любого спеца любой армии. Еще раз оглядев участок опушки, обстрелянный снайпером, фриц решился подойти к трупу. Не спеша, стараясь идти по корням деревьев, он дошел до покойного, присел, вытащил из кармана разгрузки не то толстую леску, не то тонкую веревку и начал вязать петлю. Неужели будет мину обезвреживать? Я поставил себя на место фрица и согласился с его действиями. Все правильно, парень не знает, за кем охотится. Может, это британцы своего бросили, а может и русские. А у русских есть одна противная привычка – минировать покойников. Немец накинул петлю на правую руку британца и осторожно, по своим следам, вернулся к ожидавшему его стрелку. Они вместе ухватились за веревочку и дернули. Взрыва и прочих шумовых эффектов не последовало. Я мысленно похвалил себя за то, что не разрешил термиту поставить даже растяжку, хотя он очень хотел. Немцы подтянули труп еще на метр и, убедившись, что тот безопасен, подошли для более детального изучения. Медосмотр длился минуту, после чего снайпер жестами показал дозорному, что покойный погиб от перелома шеи. Второй фриц кивнул головой в знак согласия. Он еще раз посмотрел на убитого, что-то пробормотал снайперу и выдвинулся дальше по нашим следам. Бегло осмотрел место, где лежал труп, и проследовал к окраине опушки. А снайпер просимофорил основной группе сигнал к движению и, привстав на одно колено, направил ствол в сторону движения первого фрица. На край опушки вышла часть егерей, остальные рассредоточились в лесу. Немцы упорно не хотели выходить на опушку и тем более топать по ней. Рефлексы у спецов всего мира одинаковые. Ну нет у нас никакого желания двигаться по открытым участкам местности. Наблюдатель пересек опушку, осмотрел следы и жестом указал направление движения. Немчура посовещалась и, как мы с Ковалем и предположили, двинула в обход опушки. Конечно, получался приличный крюк, но лучше пройти лишние 100 метров, чем изображать мишени в тире. Снайпер сместился к основной группе, став замыкающим. Наблюдатель скрылся в лесу на той стороне, а егеря осторожно потекли вдоль края леса. Вот они прошли Лёшку Марси, Лёшку Олега и Димки, потоптались по вартанчику и вошли в зону ответственности группы Коваля. Снайпер, готовясь к следованию за своей группой, сместился, оказавшись под деревом, на котором я и затаился. Я приготовился к атаке, так как немцы полностью вошли в капкан. Осталось дождаться сигнала от Миколы. И сигнал не заставил себя ждать. Для начала в том месте, куда ушел наблюдатель, раздался еле слышный вскрик. Немчура, как один, замерли, уставились в ту сторону. Потом на опушку бесформенным кулем вылетел наблюдатель, точнее, его труп. Немцы, правда, этого еще не знали, но присели все в момент. Я тут же воткнул нож в шею снайпера и сорвался в лес. Егеря мгновенно отреагировали на движение, но выстрелить не успели. С деревьев и из-под земли на них накинулись наши бойцы. Я смазывал пятки ровно 5 секунд, потом остановился и обернулся. Все было кончено. Среди немцев, как минимум, 2 трупа. Одного зарезал я, второго сломал Микола. Быстро возвращаюсь к месту захвата. Коваль, увидев меня, жестом показывает ок. Слава богу, наши все целы. Подбегаю к Лехе. Ну что, фраернулись волки. Как пацанов уделали, ухмыльнулся Коваль. Живые есть? Нет. С этими парнями договариваться бесполезно. Только время потеряем. Твои снайперы одного живым взяли. Леха посмотрел в сторону Мамилюка и Олега, но, судя по всему, уже его и грохнули. Леха подозвал Бойченко и дал приказ минировать покойников. Андрей пробежался по саперам, передавая распоряжение Коваля. 10 минут минировали и прятали трупы. Потом привели себя в порядок, разделили добытые боеприпасы и пошуршали к месту встречи с Севером и бандой немецких проституток «Валькирия».